Повышало 30, но сейчас вроде будет. Может, диск посмотрите? Она смотреть негде, у нас программ же нет. А ну там оно просто запускается. Ну там просто картинки. У нас даже здесь запускать его же негде. А на всего освещения нету рабочего стола? У нас же параллельно подключение через удаленный доступ. Вы все думаете? Компьютеры. Сейчас. записываемся. Анализ сдавали? Давайте сейчас сейчас женщину отпущу, вам не знаю. Как ваша фамилия? Да-да-да. Не, мы не знаем. Как ваша фамилия? Не, тихо. Я же все думала. Проблемы со стулом сохраняются или нет? Ну, я не делаю, сейчас пью, это нормально. Хорошо было. Так, три анализа. Ну, здесь немножко следы эритроцитов, то есть ничего страшного. Просто спустя время пересдать. То есть здесь это клинически незначимый результат. Ничего такого. Так. Так, а можно вас на секундочку попросить? Выйти, пожалуйста, сейчас пациентка разберусь, сейчас приглашу. Насчет кала. Есть, может, геморрой, еще что-то такое, либо выделение замечали? Ничего такого не было? Ну, цисть только бывает. Колоноскопии не делали? Нет, вы мне говорили, что будете знать. Здесь пока еще вы в очереди, пока еще результатов нет. Положительная реакция на кровь, необходимо до обследования. Как раз таки колоноскопию. А до этого не находили реакцию на кровь? Не было положительной? Да я не сдавала. Потому что сделали, обнаружили. Эритроцитов немного. Так, сколько это ждать? Там тебя, наверное, сейчас занята. Но ни геморрой, ничего такого нет. Менструации. В момент сдачи не было. Есть возможность сделать на территории поликлиники, но она делает, по-моему, ректо, то есть прямую кишку смотрит, она делает без наркоза. Не знаю. Хотите с наркозом или без наркоза? Просто без наркоза это сделать быстрее. Смысл в том, что если наркоз, то вы спите, но у нас пока с договоренностью там какие-то проблемы, нужно уточнять, как вас направить. Колоноскопия на территории поликлиники – как бы, возможно, небольшой дискомфорт будет во время проведения исследования. Тот же, грубо говоря, зонт с одной стороны, то же самое с другой. Два зонта? Нет, один просто с другой, как бы с другого захода. Ну, зонт, ну это терпимо. Только с другой стороны. Я поняла. Тогда уточнять насчет поликлиники, так? Ну, просто да. Это, скорее всего, быстрее будет. Так. Потому что раньше у вас, по-моему, там... Не было, надо телефон контактный. 8-951-705-69-39. Угу. Вот тогда звонить, буду узнавать, как Татьяне не подойдет. Потому что как бы здесь вот реакция на кровь, нужно да, обследовать, посмотреть. Угу. Может, как раз таки там кроется в кишечнике. И чего все-таки у вас тут? А не было такого, что, может быть, очень тяжело было, грубо говоря, сходить в туалет? Не было такого, может быть, напряжение какое-то? Ну, было такое, что... Угу. Ну, будем узнавать, так позвонить. Может, это... Конечно, это обычный секрет. Да, сейчас напишу. Ой, господи, блин. Ну, там ничего критичного, то есть просто нужно дообследоваться. Скажем так, чем раньше, тем лучше. На полгода не затягивать, а пораньше. Так. Инициалы ваши? ОВЭ. Нет, тогда бумажечку принесете. Сильно себя не накручивайте, как бы не говорить ни о чем. Пока что нужно просто до обследования, чтобы нам разобраться, откуда все это идет. А мне зайдете потом без очереди и занесете бумажечку. Ага, спасибо. Вот, на КТ такое показание. Смотрите, по вам поговорила с Татьяной Юрьевной то, что справку вам сейчас выпишу. Будет звонить с лабораторным центром, чтобы вас на определенный день записать к врачу. То есть это будет звонить заведующая. Карту вы принесли, да? Да, нет. Ну, тут, понимаете, я пробовал к Пунину, я пробовал через госуслуги, и все. Почему не записаться, что это такое, я просто не понимаю. То есть у Галкина она выйдет, но, знаете, Галкина, не то чтобы она врач там плохой, она вообще считается вот, самый такой в рейтинге первый врач. Вы знаете, она меня вот этим сальбутамолом... Я давно ей говорю, ну не помогает, ну плохое это лекарство. А она ни в какую. Вот все. Сальбутамол, вот все. Ну вот смотрите, одно дело, грубо говоря, вы записываетесь сами, другое дело, звонят из учреждения и просят побыстрее проконсультировать. То есть это проще сделать на базе поликлиники. То есть одно дело в плановом порядке, а здесь у вас получается повторное обострение. Вот, и, соответственно, необходима консультация. Держите. Оригинал никому не отдаем. Вы знаете, конечно, оно написано признак вот этой вот эмфиземы. А вот вопрос такой, ну написано в симптомах, что она сопровождается одышкой, удушьем, как бы, но этого ничего нет. Ну, у пожилых она практически ничем не сопровождается. Не обязательно, то есть, как вы понимаете, по стандарту, например, пишут, что, допустим, там первое, второе, третье, вот это должно быть. А фактически не всегда все симптомы могут быть любого заболевания. А ну, кстати, вот по снимку очевидно или нет? Или вы не можете сказать? Я так вам не скажу, я же не рентгенолог. Тем более, что он не так хорошо его пропечатан. Там как бы есть вот эти вот дополнительные участки просветления. Хонус, отдайте, да, одну. Короче, Ростов-то завтра не работает, я узнал. А физио на завтра с двух вроде бы. Вот завтра подойдете, а я с четырех. Если что, зайдете, скажете, как дела ваши. Угу. Завтра приеду, да. Так. Ну, мне уже один, кстати, антибиотик выписали, Арцепол. Сейчас? А, да, уже он выписан. Я вот с обитого был, мне выписал. Вопрос, что-то я не знаю, что, потому что у меня, знаете, у меня именно там что-то, то ли воспаление какое-то, то ли какой-то процесс там начался. А я его чувствую, потому что у меня, в принципе, мягкое небо. В районе мягкого неба я нащупал такие складочки, как будто что-то воспалилось. Угу. А когда были у стоматолога последний раз? Ну, я давно был, очень года 3 назад или 4. Но это же, только в районе мягкого неба, оно же, это же не твердое небо, оно очень далеко. Ну, я в любом случае, мы с Татьяной поговорили, что вас и к УРО запишем, чтобы они посмотрели. Там Лора что-то там говорила, что с носом там есть. Ну, я вас сейчас запишу, посмотрим, что там есть ближайшее. Да, она их не ходила. Она знает мою историю болезни. Спасибо, до свидания. До Тут вы говорите, сложно сказать, потому что очень мелко. Да, тут... А в любом случае, рентгенологи же не просто так 2 года учатся для того, чтобы видеть. То есть у меня нет того клинического опыта, чтобы рассмотреть именно все детали снимка. Потому что мы уже обычно к рентгенологам отправляем, мы больше ориентируемся именно на том заключении, которое они пишут. И там описание тоже, то, что вам расписывают. Они, например, там увеличение там каких-то сосудов, еще что-то такое. Ну, то есть тут должен пульмонолог смотреть. Кашель сухой, да? Ну, в основном мокрота была сегодня. Какого цвета? Зеленого даже цвета. Где-то в 12 часов это было. А вот так, еще какой факт сообщить вам нужно. Ну, бывает, утихает, но когда он начинается, это очень нехорошо. Это вот, я даже сегодня спорт кинул. Никак. Это, наверное, тоже нужно подождать со спортом. Хотя бы денька 2 или 3. Смотрите, вам еще нужно будет записаться к урологу и иммунологу, чтобы они вас тоже посмотрели. Еще завтра сдадим кровь и мочу. Ну, мне уже Сабитов, по-моему, назначал там какие-то... Мочу. Так, кровь я сдал сегодня. И мочу я сдал сегодня, вот, да. Анализы эти сданы были. Ну, не знаю, может, по своей, вот именно по своему профилю назначу. Скорее всего. Кровь, наверное, доктор не назначал. А что мне делать? То есть мне как бы антибиотик, я вот не знаю даже. Но что-то вот в легких засело. И даже хуже, чем в тот раз стало. Это как раз то после того, как вы повторно простудились, вам открыли окно, я правильно понимаю? Да, да. Это сколько дней вам стало хуже? Ну вот мне вот вчера было достаточно нехорошо, вот и сегодня. Сегодня я в ВУЗ позвонил, сказали, ну если вы не можете приходить, ну садитесь на больничную, то есть. А температура максимум 37 была? Ну, у меня она, знаете, ну, 36,9 так что-то показывала. А у меня она всегда пониженная почему-то. Потому что для меня даже температура 36,7 она пугает, в общем-то. Потому что это не совсем моя температура. Нормально это или ненормально? Я просто всегда, у меня тело, оно более такое холодное. Почему-то. Ну, я себя нормально чувствую при их таком вот. При пониженной температуре. Причем же в интернете читал, что первый симптом это одышка. Но вот ее вообще нет. То есть, ну, при физических нагрузках, там, при определенных. Не обязательно она будет. У вас в любом случае функции внешнего дыхания еще повторно будем делать для пульмонолога, но пока направлений нет. То есть это тоже нужно смотреть. И с этим всем перечнем в любом случае вы идете к пульмонологу и к пульмонологу. Но к пульмонологу вы уже сами можете записаться. Насчет пульмонолога это будем завтра записывать, заведующая будет звонить. Ну, к Пунину вы запишите, да? Вероятнее всего, он сам там будет смотреть вас. Это я пробовал никак почему-то. Вот что такое вот искал я. Ну, как бы Галкина, видимо, то ли по уставу, по регламенту она меня так лечит. Ну, я вот ей давно. А вот я ей трузню одну тоже, ну не помогает. Он нет, все делает, нет. А он и не должен вам особо помогать. Она сказала, это так для профилактики. Она мне, кстати, сама астму-то и поставила. В 17-м году направила, вот поставили. Ну, по-моему, и КТ не делали там. Лавина, наверное, всего этого не сделала. Еле сделал ФВД там, почему-то проблемы были. То ли оборудование там старое было. Это вот было вот ровно 5 лет назад, вот, в 17-м году. Ну, с таким диагнозом я еще трижды, наверное, не годен в армию. Ну, раз бронхиалки не берут. Кузьминкова, скажите, пожалуйста, вот насчет Сидорова, я к вам подходила, насчет пульмонолога, мне тогда, чтобы он к вам карту занес, на утро я хочу его отправить на 12:15 к лору. Вы завтра как работаете? Хорошо, спасибо. А у Пунина же будет возможность посмотреть диск, я надеюсь. Думаю, да. Это по их профилю. Тут они еще комментарии написали, что данное заключение не является диагнозом и должно быть интерпретировано лечащим врачом. Ну, поэтому у вас надо обследование не направляем. Вероятнее всего, Пунин посмотрит, назначит еще, может быть, дополнительное обследование к тому, на что мы вас отправляем. И, соответственно, уже дальше повторную явку еще сам назначит. Там у них просто еще как-то дополнительно есть исследование, то ли бодиплетизмография, как-то так. Там сколько-то... Я не помню, но там дополнительно они еще некоторые исследования проводят по своему профилю. Где учитесь? Смогу. То есть, чтобы поставить диагноз эмфизема, нужно пройти там еще сколько-то обследований. В любом случае, если эмфизем выставляет по КТ, это не окончательный диагноз. Однозначно диагноз выставляет пульмонолог, и, возможно, он еще отправит на дополнительные исследования. То есть здесь под вопросом эмфизема. Правильно я понимаю, так? Ну, окончательно, в любом случае, у нас будет пульмонолог решать. Ну, приступы удушья бывают? Нет. Ну, я еще физические нагрузки очень серьезные. Я серьезно пресс качаю, вот так сказать, мышцы качаю. Так что даже во время... Наоборот, даже когда вот спортом позанимаюсь, наоборот, легче лечится. То есть как-то так вот. Пока это стоит отложить. Ну, если, может быть, я бегать буду. Лучше пока не надо. Но я не бегаю, у меня почему-то с носом проблемы начинаются, когда я бегаю. Поэтому я не бегаю. Они даже, знаете, так сказать, я вот сколько бегал, столько я ринитом, наверное, заболевал. То есть почему-то так, с носом нос начинает течь, нос закладывает по полной программе. Еще бессонницу вызывает этот нос, тоже неприятная вещь. Но я, поскольку я не бегаю, у меня как-то ринитов таких вот, чтобы с бессонницей такой сильной, чтобы вообще там не спится ни в какую, и болеть так, что как-то вот в 18 году как-то было дело, потом как-то так меньше. Стало так вот. Ну там тоже по носу какие-то, ну не полипы, но что-то там есть. Забыл, как этот диагноз называется, но что-то там найдено. То ли складки какие-то, то ли чуть-чуть гайморита у меня есть. Не знаю, там вот написано. Там Романова меня смотрела в 21-м году. Удивительно, я на нос... Ну, носом, знаете, я страдаю носом. Я вот летом болел носом. И к Романовой, кстати, ходил. Вот. Так сказать, антибиотиком вылечился тогда вот оставшимся. Насчет направления на консультацию. Вложу тогда в карту. Ваша задача. Да. Подойду к Татьяне Юрьевне, как грамотнее все это расписать направление. По лечению она тоже мне прописала вот это вот. Я карточку сейчас отпишу, оставлю ее именно Романовой, врачу. То есть врач утром заберет перед приемом. Это, если что, на 12-15 ориентировочно, там есть пустое окошко. Вот, примерно в это время подойдете к Лору, спросите, сможет ли она принять то, что вот Кузьмякова направляла и передавала карту на меня. Вот, возможно, ну, скажем, немножко подождать. Да. Вот здесь вот, пока поговорили с Татьяной Юрьевной, циклоферон по схеме, ОРТ один на ночь по таблетке. Бронхипред это именно от кашля. 3 раза в день, там есть сироп, есть таблетки. Аллерголог, иммунолог, пульмонолог и ОР — это консультации, которые необходимо пройти. Mm-hmm. Насчет ОРа. Идете завтра, потом идете к заведующей, ее зовут Татьяна Юрьевна, 219 кабинет. Mm-hmm. Она созванивается насчет пульмонолога и сразу вам, я думаю, скажет, что там и как. Это во сколько? После ОРа сразу. Mm-hmm. Насчет аллерголога и иммунолога вы завтра можете утром даже самостоятельно записаться, сказать, что вы по направлению, это будет бесплатно. А тут в поликлинике есть? Нет, это на Покровке, там, где аллергология и иммунология. Эта справка, вы сейчас ее открываете. Когда Татьяна Юрьевна дает, спрошу, как... Сейчас пойти в окошечко выписать? Да, выписать. Ну, вы можете, я думаю, что можете даже не ждать. Ну, просто его дать, я выпишу эту справку. Хотите, можно на руки ее. Я пока до заведующей, соответственно, вам пока начать лечение, то, которое прописано. Завтра вы идете к ОРу. Я сейчас ей попрошу, чтобы она завтра вас тогда взяла. И открываете справку. После ОРа заведующий. Понял.